«Круто берешь», — сказал Прокофьев. «Могу обосновать, не сомневаюсь. Но с этим тебе лучше к Трофимову Владимиру Васильевичу 2. А ведь эта мысль мелькнула у меня. Слон по имени воспитания не обойдется без реформы здравоохранения, в которой не последнюю роль должен играть добровольный отказ советских людей от курения и водки. Условно добровольный, конечно, человек так устроен, что добровольно от губительных удовольствий не откажется, за редким исключением. Значит, надо подтолкнуть. Здесь без министра здравоохранения не обойтись. Ох, и взвалил ты на себя дел, Сережа, выше крыши. Обязательно обращусь», — сказал я. «Спасибо, что напомнили, Михаил Алексеевич». 10 минут, напомнил товарищ Прокофьев и положил трубку. Я подождал 12 минут и вернулся в школу. При моем появлении Звуч поднялась со своего места. На ее лице сияла насквозь фальшивая улыбка. «Что ж ты сразу не сказал, Сережа, что от самого Михаила Алексеевича?» С мягкой укоризной осведомилась она. «Разумеется, мы все сделаем и в кратчайшие сроки». «Вот и славно», — сказал я. «Мы обговорили порядок и сроки. Я пообещал, что предварительно познакомлюсь с учителями, возьму все необходимые учебники и методические пособия, и мы расстались с Лидией Борисовной, если не на дружеской ноте, то весьма довольные друг другом. По-моему, она поняла, что я не собираюсь становиться ей врагом, но желательно все-таки от этого непонятного провинциального вундеркинда с такими связями избавиться побыстрее. Лучший способ – дать, что он хочет. А там, мало ли, может и пригодится в жизни полезное знакомство. Едем», – осведомился Василий Иванович, когда я уселся рядом. «Теперь, да, в Калининград 3, центр подготовки космонавтов. Другой конец Москвы», – прикинул шофер. «Как всегда, через город, конечно. Ни за что не откажусь лишний раз Москвой полюбоваться. За последнее время я полюбил ездить по Москве на машине. Была в ней эдакая спокойная ширь, как бы зародыш необъятной шире всей нашей родины. Едешь и радуешься. А уж с таким водителем, как Василий Иванович, и вовсе не езда, а сплошное удовольствие. Мы проскочили по относительно новой Профсоюзной улице, выехали на Ленинский проспект, пролетели его с ветерком, возле метро Октябрьская свернули на Садовое. Из набежавшей тучки брызнул слепой дождик. Струи воды с неба красиво засверкали под солнечными лучами. Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь. Раздалась, словно по заказу, из включенного радио песня. Я прибавил звук. Эта песня мне нравилась. Как и фильм. Мелькнет в толпе знакомое лицо. Веселые глаза. А в них бежит Садовое кольцо. А в них блестит Садовое кольцо. И «Летняя гроза 4», пел Никита Михалков. В фильме он пел ее в метро, но сейчас, казалось, поет, сидя с нами в машине. Попав в зеленую волну светофоров, прошелестели по мокрому асфальту Садового кольца, свернули на проспект Мира. Вот уже и ВДНХ. Промелькнула и уплыла назад знаменитая на весь мир скульптура Веры Мухиной «Рабочая колхозница», и я в очередной раз подумал, что постамент для столь мощного произведения искусства явно низковат. МКАД, Ярославское шоссе, Калининград. И вскоре Василий Иванович затормозил у ворот Центра подготовки космонавтов. Я посмотрел на часы. Дорога заняла 46 минут. Очень неплохой результат. Меня ждали. Проверив документы, открыли ворота. Молчаливый сопровождающий показал, где можно поставить машину, повел внутрь одного из зданий. Быстро прошли коридорами и вскоре оказались внутри залитого дневным и электрическим светом обширного павильона, чем-то напоминающего заводской цех. Правда, в отличие от заводского цеха, здесь было тихо. Мы прошли мимо закопченного посадочного модуля и ложемента для космонавтов, установленного рядом. Мой сопровождающий молчал, но я и без него догадался, что это. Не просто догадался, сразу узнал. Первые космонавты планеты Гарат, начиная от Синтана Ирма, летали на похожих кораблях. Что до ложемента, то современные кресла космических пилотов были его прямыми потомками и даже внешне не так уж сильно изменились. Кимрар Гели ни раз и ни два лежал в таком. По древней традиции, несмотря на гравигенераторы, пилоты и члены экипажа при старте с любой планеты не сидели, а лежали в креслах. Странно, ничего странного. Чем дольше я жил на Земле, тем больше убеждался в правильности своего изначального предположения о том, что люди и силгурды произошли от одного далекого предка. Уж очень мы были похожи, просто один в один, и не только физически. Так что при виде этого древнего посадочного аппарата и ложемента мое сердце забилось быстрее. Черт возьми, я и не предполагал, как соскучился по космосу и всему, что с ним связано, даже запахи. Мне казалось, что даже запахи здесь похожи на те, которые Ким Раргели вдыхал когда-то в центре подготовки космических пилотов имени Синтана Ирма в Новой Ксаме. Да что запахи, если этот центр, в котором я сейчас нахожусь, тоже носит имя первого космонавта Земли, Юрия Гагарина. Прямо такое ощущение, что домой попал. Эх, жаль, нельзя ни с кем поделиться столь волнующими впечатлениями. Пока нельзя. Мы подошли к белоснежному шарообразному макету космического корабля. «Союз», прочел я название, начертанное красными буквами на его круглом боку. Макет стоял на возвышении, люк был открыт, к нему вела от нас легкая металлическая лесенка. «Валерий Федорович», позвал мой сопровождающий, «товарищ полковник, к вам гости». «Надо же», подумал я, «говорить умеет». «Ждите», сказал мне сопровождающий, развернулся и ушел, не попрощавшись. Внутри макета завозились, в открытом люке мелькнула чья-то рука с часами, затем голова, и вот уже и люка выбрался и встал в полный рост летчик-космонавт Советского Союза, герой Советского Союза, полковник Быковский Валерий Федорович собственной персоной, облаченный в рабочий комбинезон. Я поймал себя на том, что улыбаюсь. «Здравствуйте, Валерий Федорович, вот и я, Сережа», — воскликнул он, спускаясь по лесенке и протягивая мне руку. «Юный кушкинский герой-пограничник, как же, помню». Рукопожатие у товарища космонавта номер 5 было все такое же крепкое, а улыбка все такая же доброжелательная. «А ты изменился», — сказал Быковский, окинув меня внимательным взглядом. «Дело даже не в том, что повзрослел, это естественно, а как-то значительней стал, что ли. Был же мальчишка мальчишкой, а теперь уверенный в себе юноша». «Есть маленько», — сказал я. «Валерий Федорович, разговор у нас довольно длинный будет, я не очень сильно вас отвлекаю». «Нормально», — сказал он. «Ты же предупредил об этом по телефону, я соответственно график перестроил». «Так, до кабинета далеко. Знаешь что, пойдем в уголок отдыха, там удобно будет поговорить, здесь рядом». Уголок отдыха, мягкие, обитые кожей кресла вокруг журнального столика с парой роскошных фикусов в катках располагался на открытой галерее площадки второго этажа. Мы поднялись к нему по металлической лестнице, уселись. Отсюда открывался прекрасный вид на весь павильон. «Тренажерный зал кораблей «Союз», — сказал Быковский. «Здесь мы учимся на них летать». «Класс», — сказал я с искренним восхищением. «Валерий Федорович, а хотели бы летать выше, дальше, быстрее и дольше?» «Странный вопрос. Какой летчик или космонавт этого не хочет? Я пришел вам это предложить». «Во как?» — весело улыбнулся летчик-космонавт. «А почему именно ко мне?» «Так вы единственный космонавт, кого я знаю», — признался я честно. «Кроме того, мне нужен ваш конфиденциальный совет в еще одном вопросе». Дверь открылась, и на площадку вышел человек в военной форме с генеральскими погонами на плечах, орденскими планками и двумя золотыми звездами Героя Советского Союза на груди. Волевое лицо, крепкий, подтянутый, лет 50 на вид, с густыми, зачесанными назад волосами и густыми бровями, чем-то напоминающими знаменитые брови Леонида Ильича Брежнева. Я его сразу узнал. Береговой, единственный в мире космонавт, получивший первую звезду Героя Советского Союза еще на войне, а вторую за полет в космос. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор», поднялся я с места. «Здравствуйте», ответил Береговой, внимательно меня разглядывая. «А ведь я, кажется, вас знаю. Сергей Ермолов, да, можно на «ты», товарищ генерал-майор. Зови меня Георгий Тимофеевич. Кажется, один я здесь ничего не знаю», сказал Быковский. «Для этого я и пришел», сказал я, «чтобы все узнали». «Очень удачно», сказал Береговой. «На ловца и зверь бежит. Я как раз думал, как Сережу к нам пригласить», обратился он к Быковскому. «А вы, оказывается, знакомы?» «Не поверишь», сказал Быковский. «Помнишь, я в прошлом году в Кушку летал, в командировку, было такое. Помнишь, рассказывал, как пацанов награждал, которые наших пограничников спасли во время песчаной бури. Они там ее афганцем называют». «Не может быть», воскликнул Береговой и посмотрел на меня. «Так это ты?» «Ага», сказал я и обезоруживающе улыбнулся. «Чувствую, все не зря и не просто так», сказал товарищ генерал-майор. «Пошли ко мне в кабинет, здесь говорить не очень удобно. Один аппарат правительственной связи, подключенный к кремлевской АЦ, два министра здравоохранения СССР, три так назывался Г, Королев до 1996 года. 4 песня Андрея Петрова на слова Геннадия Шпаликова из кинофильма «Я шагаю по Москве». Глава 5. Маркс и Вернадский. Как попасть на Луну? Руководителем Центра подготовки космонавтов генерал-майор Береговой Георгий Тимофеевич стал в июне этого года, когда мои приключения в США подходили к концу. На совещании в Совете министров его не было, но о гравигенераторе он, естественно, знал, а обо мне ему рассказал пару дней назад Николай Павлович Федоров, директор ТКО «Радуга». Тут уже все конструкторы ракетной техники взбудоражены твоим гравигенератором, как девицы перед первым свиданием, сообщил он, когда мы расселись у стола в его кабинете. Прямо сказать, я долго не верил, что это возможно, пока сам не увидел. «Погодите», — слегка растерянно сказал Быковский. «Сережа, так это ты изобрел и построил гравигенератор? Я слышал про какого-то мальчишку-супергения, но и предположить не мог, что это ты. Я и сам не мог до недавнего времени», — сказал я. «Вот что клиническая смерть с человеком делает». «Клиническая смерть, она», — подтвердил я, — «был на грани. Что-то мне в кушке говорили на этот счет, но я, признаться, не запомнил», — Быковский покачал головой. «Мне тоже говорили», — сказал Береговой, — «но я не поверил. Кажется сказкой, натуральной. Самому так иногда кажется», — сказал я. «Рассказывай», — потребовал дважды герой Советского Союза. «Рассказ о моих, чудесным образом появившихся сверхспособностях и знаниях, стал уже довольно привычным и укладывался, даже в неспешном изложении, в 10-12 минут. Проверено. Слушаешь, как будто фантастическую приключенческую книжку читаешь», — сказал Береговой, когда я закончил. «Был обычный советский мальчишка, потом чуть не погиб под колесами грузовика и неожиданно приобрел какие-то невероятные знания и умения. Как будто с неба они на тебя упали», — сказал Быковский. «Может, и с неба», — сказал я. «Как это?» Космонавты переглянулись. «Если под небом понимать не верхний слой атмосферы, а то, о чем писал великий русский ученый Владимир Иванович Вернадский», — сказал я. «Ноосферу», — вспомнил Быковский. «Ее», — подтвердил я, — «а также некое гипотетическое информационное поле Земли, где уже находятся все знания и изобретения. Тот самый ящик, о котором говорил отец Кабани из повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Сунул руку, раз, и достал. Читал. «Помню», — сказал Быковский. «Я не читал, но что-то слышал о таком информационном поле», — признался товарищ генерал-майор, но он неопределенно помахал рукой в воздухе. «Это же мистика какая-то». «Нет, ну почему же сразу мистика», — произнес я уверенно. «Некоторые философы полагают, что учение о ноосфере Вернадского и Пьера Тьера де Шардена берет свое начало непосредственно от работ Маркса. А ноосфера и упомянутое информационное поле коррелируют друг с другом самым непосредственным образом. Интересно было бы услышать фамилии этих ученых», — усмехнулся Быковский. «Но мысль интересная, не спорю. Судите сами», — продолжил я. Вернадский утверждал, что для успешного и счастливого развития человечества необходимо равенство людей всех рас и религий, определяющее участие народа в вопросах развития государства, свобода научной и инженерной мысли, уничтожение голода и нищеты, выход в космос, освоение и обживание Солнечной системы, новые, практически неисчерпаемые источники энергии, разумное преобразование Земли, недопустимость войн, наконец, чем не марксизм. Да эти пункты хоть завтра можно включать в планы построения коммунизма. Красиво излагаешь, тонко, по-лисьи, улыбнулся Быковский. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, сказал Береговой. Вернадский, ноосфера и все прочее, это, конечно, хорошо и даже прекрасно. На практике что? На практике я предлагаю поставить хороший, уже проверенный заводскими испытаниями гравигенератор на ракету «Протон» с космическим кораблем «Союз» и полететь на Луну, сказал я. «Не больше, не меньше», засмеялся Береговой. Быковский был серьезен. «Вы же сами говорите, что конструкторы ракетной техники аж подпрыгивают от нетерпения», продолжил я. «Правильно делают, я тоже с ними говорил. Что дает нам гравигенератор? Массу ракеты и корабля вместе с полезной нагрузкой он, понятно, не уменьшит, а вот гравитационную постоянную изменить может. Посредством нейтрализации гравитационного поля Земли или любого иного небесного тела или объекта. Теперь давайте представим, что ракета с кораблем стоят на Байконуре, на старте. Включается гравигенератор, и вот уже сила тяжести вместе с ускорением свободного падения уменьшается, ну, пусть в 10 раз. Вторая космическая скорость, сказал Береговой. Была 11,2 км в секунду, а стала 1, подхватил Быковский. Примерно, точнее, считать надо. Вот вам и фантастика с реальностью, сказал я. И сколько в этом случае полезной нагрузки поднимет на орбиту тот же протон, и с какой скоростью и какими затратами топлива мы долетим до Луны? Мы долетим, с акцентом на «мы», произнес Береговой. Прости, Сережа, но ты еще маловат, чтобы на Луну летать. Ага, сказал я. Как гравигенератор построить, не маловат, а как лететь? Но я согласен, что этот вопрос можно обсудить и позже. Космонавты засмеялись. Я тоже. Значит, возражений нет? Спросил я, когда смех утих. Еще каких-то 3 года назад я бы ухватился за это предложение обеими руками, сказал Валерий Федорович Быковский. Больше того, я и сейчас об этом мечтаю. Однако вынужден задать вопрос. Зачем? Сказал Береговой и кивнул понимающе. Именно, сказал Быковский. Зачем? Даже с гравигенератором, это все равно очень дорогое удовольствие. Престиж, так американцы нас уже обогнали. Им проще, добавил Береговой, они деньги печатают, весь мир, считай, на доллар подсажен, как на наркотик, а мы на свои кровные рубли живем, и все равно в декабре крайний раз полетят. Аполлон-17, насколько мне известно, конечно, а мне известно, отсутствие новой научной ценности и непомерные расходы американских налогоплательщиков, явно процитировал Быковский. Даже они поняли, что нечего пока на Луне человеку делать. При вчерашних обстоятельствах, да, нечего, сказал я, но уже сегодня обстоятельства изменились. И как же они изменились? Поинтересовался Береговой. Энергия, сказал я, миром будет править не тот, у кого много долларов, золота или даже нефти, а тот, у кого много дешевой энергии. Луна – это и есть то самое море. Более того, океан. Поясни, попросил товарищ генерал-майор. Я пояснил. Сначала повторил те же аргументы, которые приводил в разговоре с Федоровым и Березняком по поводу сверхпроводимости и месторождений редких земель, которые наверняка на Луне имеются в достаточном количестве, а затем выложил новый, который приберегал в качестве козыря. Гелий-3, изотоп гелия, 2 протона, 1 нейтрон, на Луне его должно быть дофига и больше. Почему я делал столь смелые предположения? Очень просто, на спутнике Гарада, Сшиве, очень похожий на Луну во всех смыслах, силгурды давно добывали и редкоземельные металлы и гелий-3 в необходимых количествах. Если все это есть на Сшиве, должно быть и на Луне. Более того, мне было совершенно точно известно, что он там есть. Вы, конечно, знаете, что на Земле гелия-3 практически нет в природных условиях, продолжил я. Точнее, он есть, но добыть его – очень трудная и дорогостоящая задача. Зато гелия-3 много в солнечном ветре, он на Солнце постоянно вырабатывается. Если говорить просто и грубо, магнитное поле Земли не пускает солнечный гелий-3 в атмосферу, а у Луны нет магнитного поля, поэтому он там в реголите спокойно накапливается в течение сотен миллионов лет, закончил за меня Быковский. Так, бинго, Валерий Федорович, воскликнул я. Больше скажу, есть в Америке такой научно-популярный журнал, Scientific American, или, как его часто сокращенно называют сами американцы, SCAM. Есть такой, кивнул Быковский. Так вот, как-то в библиотеке города Сент-Луис, что в штате Миссури, я наткнулся в одном из номеров этого журнала на данные исследования лунного грунта, который был доставлен на Землю еще экспедицией Аполлон-11, Нилом Армстронгом, Майклом Коллинзом и Баззом Алдрином. Так вот, среди прочего в грунте был обнаружен и гелий-3. «Устал тебе поражаться, Сережа», — сообщил товарищ генерал-майор. «Как ты попал в Сент-Луис? Так меня же ЦРУ выкрало в апреле этого года», — сообщил я. «Хотели секрет антиграва получить, только хрен им, а не секрет. Я сбежал и потом 3 месяца странствовал по США с бродячим цирком. Наши помогли домой вернуться, забрали меня из Сан-Франциско в июне, в конце месяца. Нет слов», — сказал Береговой, после чего достал из шкафа бутылку минеральной воды Боржоми и 3 стакана. «Будете?» «Будем», — сказал Быковский и посмотрел на меня. «Ты как?» «С удовольствием». Береговой открыл воду, разлил по стаканам. «Ну, за Луну, за нашу Луну», — сказал я. Быковский засмеялся. Чокнулись, выпили. «Продолжим», — сказал я. «Вы наверняка спросите, зачем нам гелий-3 в больших количествах?» «Мы примерно догадываемся», — усмехнулся Быковский. «Но ты все равно расскажи. Хочется, так сказать, услышать из юных уст. И я рассказал о безопасной с точки зрения радиационного заражения термоядерной реакции 1 тонны гелия-3 с 670 килограммами диетерия, при которой гипотетически высвобождается энергия, равная энергии сгорания 15 миллионов тонн нефти, о том, что 30 тонн гелия-3 хватит, чтобы обеспечивать всю Землю электроэнергией целый год, а по самым осторожным подсчетам на Луне могут быть сотни тысяч тонн этого изотопа. «Погоди, погоди», — остановил меня в этом месте Береговой. «Ты так говоришь, словно действующий термоядерный реактор у тебя в кармане, а между тем до управляемой термоядерной реакции нам как до Юпитера, если не дальше. Долетим и до Юпитера, Георгий Тимофеевич», — пообещал я. «Но сначала все-таки Луна. В кармане не в кармане, а прикидки действующего термоядерного реактора уже есть. Ими занимаются специалисты. Первые отзывы положительные. Думаю, будет у нас управляемый термояд и довольно быстро. А следующий за ним – кварковый реактор и дальняя связь. Это еще что за звери?» – спросил Береговой. Я вкратце объяснил. Но это, конечно, еще не завтра. Сначала, повторю, Луна и база на Луне. Без базы ничего не получится. Я слышал, у нас и проект такой базы уже имеется. Слышал он. Пробурчал товарищ генерал-майор, от кого интересно, на нем, между прочим, гриф совершенно секретно стоит, от Устинова, сказал я просто, Дмитрия Федоровича один, космонавты переглянулись, кажется, уже в третий раз за нашу встречу, или четвертый, однако, крякнул Береговой, мы как раз обсуждали с ним экономическую целесообразность полетов на Луну, пояснил я, на кораблях с гравигенератором, разумеется, пришли к предварительному выводу, что это может быть выгодно, хотя, конечно, еще нужно считать и считать, но уже считают. «Ты меня, Сережа, конечно, извини», — сказал Береговой, «но, если я сейчас позвоню Дмитрию Федоровичу, он подтвердит твой допуск, потому что одно дело рассуждать о том, чего пока и близко нет, и совсем другое, обсуждать имеющиеся сведения и планы под грифом совершенно секретно. Хотите, могу сам позвонить», — предложил я. У меня карт-бланш на подобные звонки, и не только на них, а позвони, товарищ генерал-майор показал мне на телефон, вот с этого аппарата, не вертушка, но девушка соединит, знаю, сказал я и снял трубку, секретарь ЦК КПСС Дмитрий Федорович Устинов оказался на месте, здравствуй, Сережа, услышал я в трубке его голос, как твои дела, все в порядке, Дмитрий Федорович, спасибо, сказал я, извините, что беспокою. «Я сейчас в Калининграде, в Центре подготовки космонавтов, у нас обстоятельная беседа с товарищами Береговым Георгием Тимофеевичем и Быковским Валерием Федоровичем. Это насчет Луны, да, и, вероятно, руководитель Центра подготовки космонавтов товарищ Береговой сомневается в твоих полномочиях, а также допуске к секретным сведениям. В голосе Устинова я уловил толику веселья. Угадали?» «Товарищ генерал-полковник, хватит уже, Сережа, генеральничать. Для тебя я Дмитрий Федорович. Дай трубку Береговому. Вас, я протянул трубку товарищу генерал-майору Устинов». Выслушав секретаря ЦК КПСС, Береговой положил трубку и посмотрел на меня. Во взгляде боевого летчика, фронтовика, космонавта и дважды Героя Советского Союза искра интереса, до этого лишь теплившаяся, перерастала в устойчивое и уже чуть ли не гудящее пламя, подобное тому, которое вырвется скоро из дюз взлетающего к Луне космического корабля. «Это они еще про мои отношения я Леонидом Ильичем Брежневым не знают», — подумал я. «Ну что?» — полюбопытствовал Быковский. «Думаю, у этого молодого человека допуски не ниже нашего», — сказал Береговой. «Черт, аж закурить захотелось». «Вредно», — сказал Быковский. «Без тебя знаю. Я не сказал, что закурю. Захотелось». Он дважды глубоко вздохнул и выдохнул. «Все, уже перехотелось. Забавно. На войне я курил. Папиросы Беломор. Иногда Казбек. Знаете, отчего любил прикуривать?» Быковский отрицательно покачал головой. «От керосиновой лампы», — сказал я. «От раскаленного воздуха, который из нее поднимается. Да он шаман, Валера!» — воскликнул Береговой обескураженно. Быковский засмеялся. «Мой прапрадед был деревенским колдуном», — сказал я. «Со животными умел разговаривать, гипнозом владел, но на самом деле волноваться ни о чем. Просто у меня есть один хороший знакомый, фронтовик, который тоже так любил прокуривать на войне. Только он танкист, а не летчик. Вот я и догадался. Так что у нас с лунной базой есть такой проект», — подтвердил Быковский. Называется долговременная лунная база «Звезда». ГСКБ-2 спецмаш делает Владимир Павлович Бармин и его ребята. В заключительной стадии основные параметры определены, эскизные и даже частично рабочие чертежи уже имеются. Даже интерьер разработаны, в Мархе ребята-студенты делали, талантливо. База на 9-12 человек, энергия от солнечных батарей и ядерного реактора, 9 цилиндрических блоков модулей, каждый длиной 8,6 метра и диаметром 3,3. В них все: жилье, командный пункт, научная лаборатория, мастерская, склад, медпункт, спортзал, камбуз со столовой. Все вместе, около 18 тонн. С твоим гравигенератором, конечно, все это доставить на Луну будет гораздо проще, но все равно деньги громадные, а финансирование затормозили. Ускорим, пообещал я, даю слово. Деньги есть в стране, только на ветер их бросать не надо, в дело вкладывать. На ветер это куда? Поинтересовался Береговой. Например, в качестве безвозмездной помощи развивающимся странам, сказал я, миллиарды же впустую улетают. Лучше базу на Луне построим и миллиарды заработаем. Это политика, поморщился Береговой. Советую не лезть, Сережа, съедят. Бог не выдаст, свинья не съест, сказал я. Ничего, мы аккуратно, вежливо и даже нежно, нахрапом не полезем. Нежно просить деньги на лунную программу, это что-то новенькое, засмеялся Береговой. «Учимся у женщин, учимся», — сказал Быковский, и теперь уже засмеялись мы все. Мы проговорили еще долго, обсуждая детали предстоящей лунной программы. Космонавты, наконец, поверили, что мальчишка, которого они видят перед собой, не просто гений-самоучка, который случайным образом набрел на изобретение века, а человек с системным подходом. Пусть и очень молодой, но испугать молодостью их было трудно. Эти люди и сами были до сих пор молоды, даже фронтовик Береговой. По одной простой причине, они не разучились мечтать. Так что насчет моего полета на Луну, Георгий Тимофеевич, спросил я, когда наша встреча подошла к концу. Возьмете, если все получится, по-моему, это будет справедливо. Как у тебя со здоровьем? Лучше всех, и это не преувеличение. Могу прямо сейчас подтянуться на одной руке 5-7 раз. Ты спортсмен, что ли? Спросил Береговой. Не без, ответил я. Спорт люблю. Знаешь, как говорил наш начальник летного училища? Спросил Быковский. Если летчик ходит, он уже спортсмен. Не понял, сказал я. Травмы, пояснил Береговой. Спорт это прекрасно, но он связан с травмами. Если летчик получил травму на футбольном поле или там, гимнастическом снаряде, его не допустят к полетам, пока травма не заживет. Теперь понял, сказал я, но я не летчик, а космонавты не каждый день в космос летают, чтобы мелких травм опасаться. К тому же лично мне мелкие и даже крупные травмы вообще не страшны. Это еще почему? Поинтересовался Береговой. После клинической смерти организм приобрел способность к сверхрегенерации. На ходу все заживает, куда там собаки. Как-нибудь продемонстрирую. Час от часу все интереснее и интереснее, сказал Быковский. Давай так, сказал Береговой. Заканчивай школу, поступай в институт, и мы посмотрим. Только институт выбирай правильный. Правильный это какой? Бауманку, разумеется, с твоим-то складом ума и уже имеющимися знаниями. Московское высшее техническое училище имени Баумана. Оттуда к нам прямая дорога. Договорились. В следующем году ждите в отряд космонавтов. Береговой улыбнулся и крепко пожал мне руку. Судя по ауре, сомнений насчет меня у него почти не оставалось. После встречи Быковский проводил меня до машины. Так что за конфиденциальный совет ты хотел? Напомнил он. Ах, да, я остановился, не доходя нескольких шагов до машины. Валерий Федорович, допустим, вам нужно узнать точное местоположение определенной звездной системы в нашей галактике. Параметры звездной системы известны. В какую обсерваторию вы бы обратились? Один секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, в описываемое время курировал работу учреждений и предприятий военно-промышленного комплекса и ракетно-космической отрасли. Два государственное союзное конструкторское бюро. Глава 6. Новые одноклассники. Моя милиция меня стережет. Подготовка к экзаменам и сдача их экстерном заняли месяц. Сам я обошелся бы, максимум, недели, но, как всегда, вмешались иные факторы. В данном случае даже не бюрократия, а внутреннее сопротивление некоторых учителей данной конкретной московской школы, которые категорически не хотели признавать, что какой-то 14-летний выскочка из глухой провинции, Кушка, это где вообще, самая южная точка Советского Союза, как и чему там могут научить, способен на такие подвиги. Пришлось снова подключать административный ресурс, на этот раз в виде РНА один для приведения оных учителей в чувство. Надо сказать, что большую помощь в данном вопросе оказала непосредственно и завуч школы Лидия Борисовна Гуменюк, которая после телефонного разговора с министром просвещения превратилась в ярую сторонницу моей скорейшей и успешной сдачи экзаменов с последующим исчезновением с ее глаз. Тем не менее, повторю, ушел месяц. Даже в школу пришлось походить 3 недели, в тот самый 8-й Г-класс, в котором, как я быстро понял, собрали самых бесперспективных и проблемных с точки зрения учебы и поведения ребят и девчат. Всего их в классе насчитывалось 24, я, 25-й, мало по сравнению с другими классами, где количество учеников переваливало далеко за 30. Мне, впрочем, было все равно, я знал, что надолго здесь не задержусь, поэтому и близко знакомиться ни с кем не собирался, хотя тут дело было не только в скоротечности моего пребывания в этой школе. Проблема ровесников. Она начала вырисовываться еще в Кушке, и в Москве снова возникла. Ну неинтересно мне было с большинством из них. Поначалу, когда я только привыкал к своему новому юному телу и тому невероятному факту, что оказался на другой планете и даже в каком-то смысле в другом времени, это было свежо, снова почувствовать себя мальчишкой. Но потом я быстро соскучился. Дружба хороша, когда между людьми идет какой-то обмен. Информационный, смысловой, деловой, чувственный, наконец. А когда люди находятся в совершенно разных категориях, поэтому мне так легко было в Кушкинской футбольной команде, потом в Штатах, а также с Петровым и Башировым, во всех случаях я имел дело со взрослыми. Да, они знали и умели гораздо меньше меня, но само их восприятие мира было взрослым, а я, как и они, был взрослым человеком, пусть спрятанным в тело подростка. Это нас роднило. Что там говорить, даже на городе при всем нашем равенстве, братстве и обществе справедливости дружба между взрослым и подростком была крайне редким явлением, таким же редким, как и здесь, на Земле. И это совершенно естественно, люди в силу своей природы всегда тянутся к тем, кто ближе им не только по образованию, профессии или увлечениям, но и возрасту. Тем не менее, знакомиться с моими новыми пусть и недолгими одноклассниками, конечно, пришлось. Для начала с соседкой по парте. «Ты в физике сечешь?» – спросила она сразу, как только меня увидела, а случилось это минут за 5 до начала урока. Я окинул ее быстрым взглядом. Невысокая, медно-рыжая, с россыпью веснушек по носу и щекам. Глаза светло-карие, с зелеными крапинками, нахальные. Нижняя челюсть чуть выдвинута вперед, но это ее не портит. Наоборот, придает решительный и независимый вид. «Секу», — ответил честно. «Сам Бог тебя мне послал», — воскликнула она. «Хоть его и нет. Я домашку не сделала, не смогла задачу решить. Поможешь? Давай тетрадь и учебник». Секунда, тетрадь и учебник оказались на парте. Вторая, учебник раскрыт на нужной странице. «Вот это», — ткнула пальцем с коротко обрезанным ногтем. «Стальная деталь массой 3 кг, нагрелась от 20 до 40 градусов Цельсия. Какое количество теплоты на это ушло?» «Прочел я. Смотри», — показал в учебнике. «Вот же формула. Удельную теплоемкость стали нужно умножить на массу деталей и разность температур. Все очень просто. Если бы еще знать, что такое удельная теплоемкость стали», — пробормотала она. «Это ключевой вопрос», — улыбнулся я. «Если быстро и просто удельная теплоемкость показывает, сколько теплоты нужно затратить, чтобы нагреть единицу массы того или иного вещества на 1 градус, в нашем случае 1 килограмм, вещество, сталь, градусы, по шкале Цельсия, удельная теплоемкость стали 500, вот она, в таблице, осталось только подставить значение, пиши». Следует признать, соображать и действовать быстро рыжая умела. Шариковая ручка залетала по бумаге. 30 тысяч получается, она показала мне тетрадь. Верно, только напиши ДЖ, это значит джоули. Теплота в джоулях измеряется. 30 тысяч джоули или 30 килоджоули. Верно, вернее некуда. Класс, воскликнула она и протянула руку. Спасибо, меня Таня зовут. Таня Калинина, Сережа Ермолов. Я осторожно пожал ее узкую теплую ладошку. «Будешь у нас учиться? Недолго. Как это? Потом расскажу», — пообещал я, потому что в класс вошла учительница, и начался урок. На ближайшей перемене Таня быстро рассказала мне об одноклассниках, особое внимание уделив хулиганистой компании двоечников под предводительством второгодника длинного, высокого, чуть сутулого парня с обманчиво равнодушным взглядом глубоко посаженных глаз на костистом лице и ныряющей, чуть в раскачку, приблотненной походкой, которой любили щеголять некоторые кушкинские пацаны. К слову, не только они. Такая походка встречалась мне и в Штатах, там ее называли гангстерской или чикагской, что лишний раз подтверждало старую истину. Мода не знает границ, будь это мода на одежду, образ жизни и даже походку. «Эта кличка такая, длинный?» – спросил я. «Ага», – ответила Татьяна. «Фамилия его Коровин, но шутить на этот счет не советую. Коровой, там, называть или еще как, вообще не советую с ним связываться. Тот еще гад. Что так, мальков обижает?» Отнимает деньги. Папаша у него мент, мамаша в торговле, вот он и пользуется. Все с рук сходит. Ясно, сказал я. Плохо это, надо бы исправить. Пробовали уже, бесполезно. Папаша-то не простой мент, а целый майор, начальник нашего РОВД-2. И у мамаши связи большие. А что Гуменюк? Завуч. Ну, она знает, что длинный после 8-го из школы уйдет по-любому. Сделает все, чтобы его выпихнуть и вздохнуть с облегчением. Как и меня. Подумал я, причина разные, желание одно, с пониманием. Столкновение с длинным и его компанией, разумеется, избежать не удалось. Дело было на школьном дворе во время большой перемены. Я стоял, ловя лицом теплые солнечные лучи и сетуя про себя, что осень в Москве наступает гораздо раньше, чем в Кушке. Длинный, я уже знал, что зовут его Валентин, с тремя подпевалами ошивался неподалеку. Мне даже ауры этих четверых не нужно было разглядывать, чтобы понять их намерения, ищут жертву. Во дворе было полно школьников. Стайка девчонок лет 11-12 играла в классики, расчертив их мелом на асфальте. Несколько парней из 9 и 10 классов, отойдя подальше, за угол школы, курили. Мелкотня носилась в догонялке. Кто-то читал учебник, кто-то книгу. Несколько раз я поймал на себе заинтересованные взгляды девчонок и оценивающие пацанов. Однако никто к новенькому не подходил, а моя единственная знакомая, Таня Калинина, осталась в классе, учить домашку к очередному уроку. Видать, накануне совсем не до этого было. «А ну стой, очкарик!» Услышал я чуть гнусавый голос длинного. «Почему они все гнусавят?» «Специально, чтобы противнее было». Жертва, белобрысый пацан лет 10-11, в серой школьной форме и очках с толстыми стеклами, покорно замер. Я видел, как он хотел незаметно проскользнуть за спинами неприятной компашки, но один из подпевал длинного заметил маневр и толкнул солиста в бок. «Иди сюда!» Пацан сделал два шага к своему мучителю и остановился. Даже не думал, что это меня так заденет, но прямо по сердцу резануло, когда я увидел, как за стеклами его очков блестят слезы. «Мамка денег сегодня дала?» — продолжал длинный. «Дала», — шепотом ответил малек. «Сколько?» «Гривенник», — еще тише. «Тебя мамка не учила, что врать старшим нехорошо?» Подпевал и заржали. Длинный самодовольно ухмыльнулся. «Мне это все надоело». Незаметно для всех я очутился за спиной длинного. Он и впрямь был длинный, выше меня на полголовы. Похлопал его по плечу. «Отцепись от малька, длинный». «Чего?» Валентин повернулся ко мне. «А, новенький. Стой, где стоял, новенький. Целее будешь. Тебя как зовут, малек?» — спросил я у белобрысого мальчишки. «Дима», — ответил тот тихо. «Дима Малышев. Ты в школу шел, в класс?» «Да». «Вот и иди». Он неуверенно посмотрел на меня, перевел взгляд на длинного. «Иди, иди», — сказал я ласково. «Я разрешаю. И не бойся, никто тебя больше не тронет. Вот так хочешь?» — вкрадчиво осведомился длинный. Видя, что внимание его врага переключилось на меня, Дима тихонько попятился. Но, молодец, не убежал, остановился чуть в стороне, наблюдая за развитием событий. «Ага», — сказал я. «Вот так, тогда с тебя рубль. Этот малек мне рубль должен. Теперь его долг на тебя перешел». «Рубль?» — протянул я. «Ага. Завтра», — сказал я, — «или послезавтра. Спросишь у Пушкина Александра Сергеевича». «Ты не понял, козел?» Длинный протянул руку и попытался взять меня за грудки. «Ну, это совсем просто, если не бить. Правой рукой берем противника за запястье, переносим локоть ему за плечо, подставляем правую ногу и резко поворачиваем локоть на себя, одновременно заламывая противнику кисть левой рукой. Раз-два, и длинный падает на спину. Я упираюсь ему коленом в грудь и заламываю запястье так, чтобы почувствовал. Он пытается вырваться, но это бесполезно, я намного сильнее. Больно, вопит он, пусти. А вы, шакалы, я чуть поворачиваю голову к подпевалам, один из которых делает неуверенный шаг вперед, кто рыпнется, ноги из жопы повыдергиваю. В моем голосе, металл, такой, что им можно запросто рубить железные рубли. Шакалы это слышат и благоразумно отступают. Все правильно, так и должно быть. Шакал с хорошей чуйкой сразу понимает, когда добыча превращается в хищника. Пусти, сука. Уже не вопит, а шипит длинный. Пусти, хуже будет. Хуже это как? Так, спрашиваю я, усиливая залом. А-а, руку сломаешь, запросто. Нахрена тебе рука? Скажи, пожалуйста. У маленьких и слабых деньги отнимать, длинный молчит, рожа красная, в глазах слезы пополам с ненавистью. Значит, так, говорю, повторяй за мной, Сергей Петрович, клянусь жизнью своей матери, что больше никогда не обижу слабого. Да пошел ты, мой отец тебе устроит веселую жизнь, обещаю, сволочь, надо же, упорный. Ну тогда так, в два движения переворачиваю его лицом вниз, заламываю классическим приемом руку в плече, хватаю за волосы, тычу лицом в пыльный и грязный асфальт, еще раз, повторяй за мной, Сергей Петрович, Сергей Петрович, ага, дошло кажется, клянусь жизнью своей матери, клянусь жизнью своей матери, что больше никогда не обижу слабого, он покорно повторяет, вот и молодец, теперь свободен, я его отпускаю, поднимаюсь, длинный встает, не глядя на меня уходит, держась за руку, отойдя на несколько шагов, оборачивается. Ты ответишь, слышу я, это я тебе точно обещаю. Я-то отвечу, говорю, но ты клятву дал, не забывай об этом. Сначала будет трудно, но потом полегчает, тоже обещаю. Шакалы неуверенно топчутся на месте, они совершенно не понимают, что им теперь делать. Брысь отсюда, говорю четко и внятно. Пятятся, поворачиваются, исчезают. Дима Малышев восторженно смотрит на меня. Я улыбаюсь ему, подмигиваю, треплю по плечу, и мы вместе идем в школу. Звенит звонок. Большая перемена закончилась. На уроках длинный уже не появился. Шакалы бросали на меня опасливые взгляды, шептались по углам. К концу занятий вся школа знала, что произошло, о чем мне и поведала моя соседка Таня Калинина. Зря ты с длинным связался, я же говорила про его папоньку. Жди теперь неприятностей. Блин, даже не знаю, что делать. У тебя отец кто? Начштаба Кантемировской дивизии, подполковник. Не слабо. Ну, тогда, может, и пронесет. Отца впутывать не буду, сам разберусь. Сам ты не разберешься, поверь, вздохнула Таня. Пробовали уже и не раз. Тебя он не обижал? Спросил я. Длинный? Нет, я стараюсь не лезть и вообще не его уровня. У меня отца и вовсе нет. Мама в библиотеке работает, она умолкла. Ясно, подумал я. Семья бедная, живут вдвоем на зарплату мамы. У нас в Советском Союзе, конечно, все равны и любой труд в почете, но негласные кланы и касты существуют, я давно заметил. Ничего странного и ужасного, даже на городе они имеются. Просто в силу того, что люди разные, сколь бы прекрасные общие идеи и стремления их не объединяли. Как говорят в России, кто любит арбуз, а кто свиной хрящик, вот уже и разделение. Главное, чтобы условное разделение не перерастало в реальное, а не любовь к свиным хрящикам или арбузам не переносилась на людей, которым они нравятся. Понятно. А где у нас рофт? Далеко от школы. Недалеко, на соседней улице. Ты что задумал? С тревогой осведомилась она. Спокойно, Танюша. Я обаятельно улыбнулся и похлопал ее по теплой руке. Все будет хорошо. Зайду в рофт, поговорю с отцом длинного. Превентивно. Превентивно. Она забавно нахмурилась, вспоминая слово «упреждающе», значит, «я с тобой», заявила она, «на всякий случай». «Тань, не нужно, я справлюсь, я с тобой», твердо повторила она, «и не спорь». Однако я недооценил оперативность сынка и папаши, после уроков возле школы меня уже ожидал желтый «Жигуль» с темно-синей полосой, белой надписью «Милиция», гербом Советского Союза на боку и синим и красным проблесковыми маячками на крыше. Сергей Ермолов, безошибочно подошел ко мне милиционер с погонами лейтенанта. Килограмм 20 лишнего веса, прикинул я. Полторы пачки сигарет в день, начинающаяся отдышка. Жена, любовница, двое детей и все просят кушать. Несчастный человек, он самый. Поедешь с нами. Вы не представились, товарищ лейтенант, сказал я. По закону вы должны представиться и назвать свою должность и звание, а также предъявить удостоверение, если я потребую. Так вот, я требую. Ты что, пацан, берега попутал? Процедил лейтенант. Быстро сел в машину. Я сказал, я свидетель. Храбро заявила Таня. Слышал, лейтенант? Спросил я. У меня и свидетель есть твоего незаконного поведения, но еще не поздно исправиться. Представься, как положено, а я подумаю. Так, значит, зловеще понизил голос лейтенант. Ладно, сержант. Со стороны водительского места вышел сержант. Я представился по форме и вежливо попросил проехать с нами в отделение. Так, а то, своими ушами слышал. Задерживаемый оказал сопротивление и нецензурно ругался. Так, еще бы, уши вяли. Даже мне стыдно стало. И ударил вас, когда вы попытались его вежливо утихомирить. По лицу. Я посмотрел на сержанта. Тот откровенно ухмылялся. «Понятно», — сказал я. «Что ж, ребятки, вы сами напросились. У советского милиционера должна быть хорошо развита чуйка. Она же интуиция. У вас ее нет напрочь». Я достал из внутреннего кармана пиджака удостоверение консультанта ЦК КПСС, раскрыл и сунул под нос лейтенанту. «Читай». Лейтенант попытался взять удостоверение. «Отставить. Из моих рук читай. Да это туфта какая-то», — пренебрежительно заметил лейтенант. «Консультант, мальчик, ты в курсе, что у нас бывает за подделку документов?» Раздался скрип тормозов, и рядом с милицейскими «Жигулями» остановилась моя белая «Волга». Из машины вышел Василий Иванович. Быстро оценил ситуацию. «Здравствуйте, Сергей Петрович», – поздоровался. «Извините за опоздание. Помощь нужна, думаю, справлюсь», – сказал я. Подошел к машине, сел, снял трубку телефона и попросил соединить меня с Щелоковым 3. Дверцу я оставил открытой и хорошо видел, как с лица лейтенанта сошла краска. Кажется, он, наконец, понял, насколько плохо у него развита чуйка. Меня соединили. Я в двух словах объяснил Николаю Анисимовичу ситуацию. «Ну-ка, дай трубку этому лейтенанту», — попросил министр. «Товарищ лейтенант, вас к телефону», — позвал я, министр внутренних дел. Слов, которые Щелоков сказал лейтенанту, я не слышал. Но я догадывался, что телефонного разговора хуже этого в жизни стража порядка не было, возможно, и дня в целом. Я посмотрел на сержанта. Ухмылка давно сползла с его лица, и теперь он мучительно пытался сообразить, что же будет дальше. «Ищи работу, сержант», — сообщил я ему. «Умеешь что-нибудь делать?» «Когда-то был плиточником», — тоскливо вспомнил сержант. «Отличная уважаемая профессия», — сказал я. «Кафель в ванной нужен всем». Сержант вздохнул. «Сергей Петрович», — позвал меня лейтенант, — «вас к телефону». Я подошел, взял трубку. Она была заметной влажной. «Ладно, надеюсь, брюки у лейтенанта остались сухими». «Слушаю, Николай Анисимович». «Хорошо, что позвонил, Сережа. Этим двоим в наших органах не место. Думаю, начальнику РОВ тоже. Занимайся спокойно своими делами». «Спасибо, Николай Анисимович». «Тебе спасибо. Звони, если что. До свидания». «До свидания». Я положил трубку, вышел из машины. Лейтенант, вытянувшись по стойке смирно, стоял чуть в стороне и ел меня глазами. «Может, пожалеть?» — мелькнула мысль. «Нет, каждый должен отвечать за свои действия, в особенности за такие, кого власть развращает, не должен ею владеть. Один районный отдел народного образования, два районный отдел внутренних дел, три министра внутренних дел СССР, глава 7, прощай, школа». Стихи и проза. Редакция журнала «Юность». Решение не жалеть оказалось правильным. Об этом мне рассказали Петров с Башировым во время очередной нашей встречи в ресторане «Метрополь», где мы любили иногда днем выпить кофе с пирожными, и то, и другое было здесь отменного качества, и поболтать о разном. К тому же «Метрополь» находился в шаговой доступности и от Кремля, и от Совета Министров, и от площади Дзержинского, очень удобно. Кто-то скажет, что кофе с пирожными в подобном случае больше подходит женщинам, и будет неправ. Мужчины любят сладкое не меньше женщин, а уж хороший кофе. Не так много мест имелось в Москве, где готовили хороший кофе. Не коньяк же пить в рабочее время. Петрову с Башировым, еще ладно, а мне, подростку, совсем ни к чему. К тому же к спиртному я был равнодушен, а вот хороший кофе любил. Ребята-комитетчики по-прежнему меня курировали или, говоря человеческим, а не казенным языком, присматривали за мной. «Мало ли что может случиться», — объяснял Петров, вальяжно развалясь на стуле и смакуя кофе. «Мы за тобой не следим, упаси Боже, но всегда начеку и готовы прийти на помощь. Например, если бы ты позвонил нам, а не министру внутренних дел,